ручьем. Если горе твое беспредельно, пусть никто не узнает о нем. Если горе твое беспредельно, пусть никто не узнает о нем. Твое горе, печаль и страдания человеку порой не понять. И хоть тяжки порой испытания, безутешно не надо рыдать. И хоть тяжки порой испытания, безутешно не надо рыдать. Ты о горе поведай лишь Богу, расскажи, как ты ранен в борьбе, и укажет тебе он дорогу, и покой ты получишь в мольбе. Ты взгляни на Голгофу в смирении и пойми, за тебя он страдал. Не могли утолить его жажду, он в агонии мук умирал. Не могли утолить его жажду, он в агонии мук умирал. Так, мой друг, если в сердце ты ранен, знай, что в скорби нас мир не поймет. Ты к Иисусу всегда обращайся, он с очей твоих слезы отрет. Ты к Иисусу всегда обращайся, он с очей твоих слезы отрет.